Он говорит, — перевел Ахмед, — что светлейший султан Селим повелел ему наблюдать, как воюют татарские воины, а потом, когда Девлет-Гирей возьмет Москву, он, паша Магомед, станет наместником султана на русской земле. На Москве и улицы расписаны. Какому мурзе какая улица? Воевода Воротынский усмехнулся. «Ну-ка, ребята, — обернулся он к воинам, собравшимся у шатра, — снимите наместнику портки, да всыпьте сотню хороших палок. Пусть запомнит турок, как наместником на русской земле быть. До смерти не забейте, — добавил он, — чтобы выкуп не пропал». Воины с хохотом поволокли в сторону упиравшегося пузатого турка. «Вот девей мурза», — вдруг громко сказал Ахмед, указав пальцем на прячущего глаза высокого сухопарого татарина. Воротынский велел ввести его в шатер. «Ты ли девей мурза?» — спросил он. «Нет, я мурза невеликий. Негоже тебе, мурза, скрывать свое лицо. Так делают подлые рабы и трусы», — сказал князь Хворостинин. «Эй вы, мужичье!» — вспыхнул пленник и гордо поднял голову. «Вам ли, жалким холопом, тягаться с нашим господином, крымским царем? Вот погодите, он еще сосчитает ваши головы в Бахчисарае». «Вот как?» — спокойно сказал Воротынский. «Ты попал в плен, как неразумный юноша, а грозишься». «Если бы крымский царь был взят в плен вместо меня, я освободил бы его, а вас, мужиков, всех бы пленными согнал в Крым». Дмитрий Хворостинин, выхватив меч, бросился на девей мурзу. Татарин побледнел, но не пошевельнулся. «Остановись!» — крикнул Воротынский. «Он царский пленник. Никто не смеет поднять на него руку». Тяжело дыша, Хворостинин бросил меч в ножны. «Скажи, девей мурза, как бы ты мог взять нас в плен? Ведь мы оружные». «Выморил бы голодом в этой крепости», — не задумываясь, — ответил татарин. «Через неделю я взял бы вас голыми руками». «Держать почетно, охранять строго», — приказал Воротынский. Девей мурзу увели. В словах крымского вельможи была правда. И хлеба, и мяса в городе припасено в обрез. Если бы ордынцы догадались окружить город и взять в осаду, русские недолго бы продержались.